— Да, в общем-то, ничем. Только иногда у нас болит голова, и мы так устаем, что засыпаем даже, когда разговариваем. — Ты всегда вместе с сестрой? Она смеется, хмыкает так, будто он сказал нечто забавное, хоть и несколько сомнительного свойства. — Конечно, но с ней бывает так скучно. Зато скоро мы будем существовать отдельно. И тогда я не увижу ее целую неделю или даже месяц, а когда мы опять встретимся, нам будет о чем поговорить, как всем обычным людям. Только теперь Джеймс понимает, в чем дело. Вот почему они так уютно устроились на скамье, точно две половинки чернильной кляксы. «Когда вас должны разделить?» — спрашивает он. «Когда нам будет 16. Мистер Каннинг обещал». «А сколько вам теперь?» Она уже спит. Вторая сестра смотрит на него. «Ты утомляешь нас своими разговорами. Почему ты не в постели?» «А вы почему не в постели, если так утомились? Нам здесь нравится. Нам нравится смотреть на статуи. А вон та нравится больше всех». Она указывает в угол комнаты. Коренастая фигура с огромным, готовым к половому акту фалосом, поднятым в небеса. Мистер Каннин говорит, что это бог садов Приап. Мы зовем его. Она шепчет какое-то прозвище, которого Джеймс не слышит, и громко истерично хихикает. Сестра не просыпается, ее большая голова раскачивается на груди. «Давно вы здесь?» — спрашивает Джеймс. Она пожимает одним плечом. «С тех пор, как мистер Каннинг нас нашел. Мы позируем для портрета. Его рисует мистер Молина. Может быть, он и твой портрет нарисует, если ты к нему зайдешь?» «А где он рисует?» Она указывает куда-то наверх жестом, таким же устало изысканным, как жесты статуи, и тоже засыпает. Он долго стоит над ними, наблюдая их сон и ожидая, что, быть может, хоть одна девочка проснется. По отношению к ним он чувствует какое-то родство, но это не нежность и не дружба. Стало быть, мистер Каннинг — коллекционер. А он, Джеймс Дайер, как и эти близнецы, как и мистер Коллинз, взят в качестве экземпляра в его коллекцию, точнее, украден. Но Джеймса это не заботит. Каннинг послужит ему так же, как и Гаммер. К тому же в доме много такого, о чем он хочет разузнать побольше. Шестипалый библиотекарь. Две девочки, сросшиеся в одну. Как это Гаммер назвал его однажды? Рара Авис. Сколько здесь таких в золоченой клетке мистера Каннинга. Проходит много дней, прежде чем он заговорит с ними вновь, хотя несколько раз он видит, как они прогуливаются по парку под одинаковыми белыми зонтиками Ан и Анна в ожидании своего 16-летия. Дважды он видит, как они идут вместе со слугой к маленькому домику, стоящему на пригорке, неподалеку от озера. Слуга каждый раз несет туда ведро. В ту сторону полное, обратно, если судить по тому, как свободно оно болтается на ручке, пустое. Что до мастерской мистера Молины, то он ее не нашел. Джеймсу даже кажется, что она существует только у девочек в воображении. Если ему скучно и хочется побыть в чьем-нибудь обществе, он идет в библиотеку. Мистер Коллинз, как ранее мистер Ванни, они оба быстро заметили, сколь жадно мальчик впитывает знания. заставляет его снимать с полок